Глава 25. Мужская рука скользнула по моему животу вниз, накрыла собой половые губы, прижалась к ним. Громко выдохнув, я машинально поставила ноги шире, плевать на все. Сейчас я хочу просто немного расслабиться. Слишком много было нервных потрясений. Пальцы Хана пришли в движение. Он не давал мне опомниться. Безошибочно нашел самое чувствительное местечко и стал его поглаживать. Удовольствие теплыми волнами поплыло по телу. Как же давно я не была с мужчиной. Ощущения были острыми, запредельными. Как будто мужские пальцы гладили не мое тело, а сами нервы. «Ты такая нежная!» Хриплый шепот только сильнее поджег меня. Я вцепилась в широкие плечи Хана и закрыла глаза. Не могу смотреть в его черные омуты. Там столько страсти и желания, что я кончу просто так, без проникновения. На душе было горько, как бы я ни старалась отгородиться от этих эмоций. Жалко, что вышло так. Жалко, что он такой. Ведь могло бы все быть иначе, но не случится. Хан прижал меня к себе и впился в губы жадным поцелуем. Он явно не привык нежничать, его натура подчинять, и здесь действовала точно так же, и я поддавалась. Расплавилась в сильных руках, открыла рот, впустила его язык, чтобы начать задыхаться от бешеного напора. Господи, как же он целуется! Сексуальный бог! Я вонзила ногти в его плечи просто, чтобы устоять на ногах, потому что они слабели с каждой секундой. «Нет, так не пойдет. Он оторвался от моих губ. Хочу тебя по-другому». Не успела я пискнуть, как он подхватил меня под ягодицы и поднял в воздух. «Ай!» Я вскрикнула от неожиданности. «Здесь же скользко. Мы оба рухнем, и тогда мне точно пригодятся мои знания в травматологии». Пнув ногой дверь кабины за спиной, Хан вышел из нее вместе со мной. С моих мокрых волос и с его одежды стекала вода, но ему не было дела, он вообще ничего не замечал. Глухо рыча, как сумасшедший, целовал меня в живот. «Хан!» Я выдохнула его имя со стоном. Утихший на секунду пожар в животе вновь стал набирать обороты. Несколько шагов, и мы оказались в спальне, заливая пол, оставляя мокрые следы. На кровать он меня почти бросил. Раздраженно стал срывать с себя одежду, мокрая, она липла к его телу. Я закрыла лицо ладонями. Безумие. Я не могла смотреть на него, было жутко стыдно. Наверное, именно так он и привык трахать своих шлюх. Жадно, страстно и без оглядки на любую мораль. Я так не умела. Но остановить его сейчас уже точно невозможно. Я позволила этому вулкану проснуться. Кровать дрогнула, принимая тяжелое мужское тело. От прикосновения обнаженной кожи вздрогнула и я. «Расслабься. То ли попросил, то ли приказал он. Тебе будет хорошо». Слышала я уже твои обещания, но в это хотелось поверить. Глаза открыть я так и не смогла, только осознавала его ласки и медленно проваливалась в пучину возбуждения. Туман в голове становился все плотнее. С каждым поцелуем, с каждым поглаживанием, с каждым движением пальцев на моем клиторе. Хан резко раздвинул мои колени. Я почувствовала, как он гладит мои лепестки, размазывает смазку по половым губам, гладит вход в киску, погружает туда всего лишь одну фалангу пальца. Я же не контролировала себя. Выгнулась, как кошка, соски сжались в твердые горошины, встали вверх, словно прося ласки, и мне ее дали. Вобрав грудь в рот, Хан заглаживал вершинку языком, заставляя меня еще сильнее сгибаться, стараться прижаться к нему сильнее. Я цеплялась за покрывало, как будто пыталась спастись от этой страстной неги, но не могла. Ощущение горячего тела рядом неожиданно пропало. Хан поднялся, и я удивленно открыла глаза. Что происходит? Черный взгляд был прямо передо мной. Затуманенный, как и мой, пьяный от страсти. Встав между моими бедрами, Хан шире развел их. Член уже стоял, готовый к вторжению, блестел каплей смазки на головке. «Большой, толщиной с мое запястье. Я задохнулась от страха. У меня давно не было мужчины. Очень давно. Хан, мне... Я попыталась вывернуться из-под него. Я не могу, мне будет больно. Тш. Он поймал меня за шею, заставил замереть и посмотреть себе в глаза. «Все будет хорошо, рыженькая. Поверь мне. Просто расслабься и смотри на меня». Я пыталась спокойно дышать, смотрела ему в глаза и дышала. «Умница!» Головка члена прикоснулась к моим лепесткам. Я непроизвольно дернулась. Хан чуть качнул головой и притянул меня еще ближе к себе. Почти посадил на постели, прижался снова поцелуем к губам, отвлекая. Начал чувственный танец языком, заставляя расслабиться. Но я все равно чувствовала его там, внизу. Крупная головка толкнулась вперед, раздвигая стеночки моей киски. А я даже вдохнуть нормально не могла. Хан не позволял, качал настойчиво бедрами, проталкиваясь внутрь меня все глубже и глубже. И дело было даже не в том, что у меня давно не было мужчины. У меня такого размера, как у него, вообще никогда не было. Я застонала прямо ему в рот. Было немного больно, казалось, я растянулась до предела. Но он толкался и толкался внутрь, скользя по моей смазке. Член входил и выходил гладко, но натягивал меня плотнее и плотнее. Я уперлась в его грудь руками и попыталась оттолкнуть. «Куда там? Попробуй сдвинуть его с места». Дышать и от поцелуя, и от волнения было уже нечем. Я замотала головой, и он, наконец, меня отпустил. «Страшно!» — я отчаянно посмотрела в его черные глаза. «Не бойся меня». Еще один толчок посильней, и Хан прижался лобком ко мне. Он весь во мне. Вошел полностью, замер буквально на секунду, дал осознать это, а потом, ухватив меня за бедра, начал двигаться. Нет, не двигаться. Он не занимался со мной любовью, он меня трахал, как машина, у которой есть только одна цель — кончить. Без его руки на шее я упала спиной снова на покрывало. Стоны один за одним рвались из горла. Киска горела и пульсировала от желаний и его скорости. Хан словно обезумел, не останавливался ни на миг, вынимал член наполовину и тут же врывался в меня вновь. Никакой ласки, никаких нежных слов, дикий животный секс. И я не могла понять, я в ужасе от этого или мне нравится. Все мысли испарились. Я смотрела на голый торс, на развитые мускулы, которые вздувались от его движений, на капельки пота, что блестели на смуглой коже, и теряла голову от искр, разлетавшихся по всему телу. Нервные импульсы от низа живота волнами текли по позвоночнику вверх, заставляли мышцы всего тела содрогаться в судорогах. Меня скручивало, оргазм наступил быстро и неотвратимо. Я уже не ощущала никакой боли, только огромный ствол, что двигался во мне, как заведенный. Каждую его вздутую венку, края твердой головки, что гладили меня изнутри, изгорала. Сгорала, разлеталась на атомы. Жар распространился везде. По животу прошла мощная судорога, согнула меня, заставила приподняться. «Хан!» — стон жалоба, стон просьба, и он совсем обезумел. Увеличил амплитуду и стал проникать глубже, на самом пределе. Невыносимо. Оргазм утопил меня в своем огне, я ничего не соображала. Тело тряслось в тысячи мелких судорог, киска сжимала жесткий член, пульсировала в агонии. Я плела мужское тело ногами, словно хотела вжать его в себя сильнее, крепче. Позволила себе кричать так, как никогда не кричала, срывая связки, выпуская всех своих демонов наружу. Отпуская все, что случилось, на волю, не контролировала себя совершенно, только услыхала сдавленный рык над собой. Хан вцепился в мои бедра пальцами, натянул меня на член, как куклу. «Блядь!» Мускулистое тело передернулось. Он шумно задышал сквозь зубы, замер, не двигаясь. Не знаю, как у него, а у меня точно этот секс войдет как лучший в жизни. Возможно, единственный. Я почувствовала пальцы на своей щеке, приоткрыла веки. Черный взгляд был мутный, как у крепко пьяного человека, безумный в своей неадекватности. 5 минут, рыженькая, и повторим.